Рождественские фильмы. «Один дома», рассказывает Оксана Агапова. Заставка студии «20 век Фокс». Композиция с праздничных колокольчиков и ксилофона открывает один из самых известных фильмов не только в истории семейного кино, но и вообще в истории праздничных фильмов. Мы не зря остановились на музыке. Композиции Джона Уильямса стали визитной карточкой фильма. При этом привлечь Уильямса к проекту было не так просто. Пришлось обратиться к самому Стивену Спилбергу, с которым композитор работал над триллером «Челюсти». Между тем, история о мальчике Кевине МакАлистере, которого забыли дома, а он дал отпор грабителям Гарри и Марвину, не рассматривалась как потенциальный хит проката. Более того, критики и разные издания отказывались приходить на пресс-показы, просто потому что им казалось, что это всего лишь очередная семейная комедия, и не стоит уделять ей особого внимания. И здесь необходимо сказать о Джоне Хьюзе, продюсере и сценаристе. Именно Хьюз настоял на выборе Маколея Калкина на главную роль. Добавим к этому талант режиссера рассказывать истории о трудностях подросткового возраста. Этот талант он раскрыл еще в 1985 году, когда вышел его культовый «Клуб Завтрак». Внимание Хьюза к деталям, его умение погружать зрителей в мир детских фантазий и при этом оставаться искренним переживанием героев привели «Один дома» к колоссальному успеху, в том числе и за пределами Америки. Джон Хьюз настаивал, чтобы дом МакАлистеров стал образцом уюта, и художникам удалось создать идеальное воплощение загородного дома для большой семьи. Более того, все интерьерные решения и визуальная палитра фильма выстраиваются на сочетании двух самых рождественских цветов – красного и зеленого. Но несмотря на уют и общее настроение праздника, Хьюз обыграл важную особенность той эпохи. В начале 90-х дети оставались дома без взрослых чаще, чем любое поколение до них. Отсутствие близких рядом, недостаток родительского внимания усугубляли и без того свойственный детям страх перед темнотой и одиночеством. Таким образом, фильм выразил тревоги юных зрителей и помог посмотреть в глаза своим страхам. А еще Кевин показал, как пройти путь от капризного непоседы и фаната запрещенных фильмов к обретению истинного себя, смелого, находчивого и крайне изобретательного. К слову, «Ангелы с грязными душами», фильм, которым наслаждается Кевин, это пародия на гангстерскую драму «Ангелы с грязными лицами». Можно сказать, что через эту, пускай комедийную отсылку, юные зрители знакомятся со стилем нуар, с присущими ему низким ключом и напряжением. Мы уже отметили тонкую работу над созданием психологического портрета ребенка. И за счет этого комедия «Ловушка для грабителей» превращается в настоящее кино о взрослении. Более того, «Один дома» здорово выстраивает диалог и со взрослой аудиторией. Например, Кэтрин О'Хара и Джо Пеши к релизу картины запомнились как важные актеры из фильмов Мартина Скорсезе. О'Хара сыграла в его абсурдистской комедии «После работы», а Джо Пеши исполнил роли жестоких и беспринципных героев в «Бешеном быке» и «Славных парнях». Такой выбор актеров для семейного кино всегда зацепка для насмотренных зрителей. Более того, общий посыл фильма «Один дома» не ограничивается приключениями только Кевина. Создатели обращаются к родительской усталости и не осуждают их за забывчивость и ошибки в воспитании детей. В результате в происходящее на экране вовлекаются обе взрослые аудитории. Вообще, одна из главных тем рождественских фильмов — это поиск любви и обретение чувства собственной нужности. Ведь именно в конце года многие испытывают смятение, неопределенность и разочарование. Например, схожим образом развиваются события главной рождественской картины Америки «Это замечательная жизнь». В мелодраме Фрэнка Капри герой размышляет о своей бесполезности и готовится совершить непоправимое. Если присмотреться, «Один дома» — история такого же отчаяния, только глазами ребенка. Став изгоем в семье, Кевин думает о страшном. Как избавиться от всех близких? Но затем, преодолев чувство неполноценности, он встречается с родными, которые рады ему просто потому, что он есть. И это постоянное балансирование между физической комедией, сентиментальностью и надеждой на чудо — еще одна из причин популярности фильма. А еще «Один дома» — это документ эпохи, когда мамы носили объемное пальто, центром комнаты был телевизор, отключение электричества сбивало все договоренности и будильники. И в этом рассказе неспроста было столько упоминаний других режиссеров и фильмов. Кажется, что многих людей, выросших в 90-е, «Один дома» навсегда влюбил в кино. Hey, Kev. It's pretty cool that you didn't burn the place down. Thanks, Buzz.